Глава 85. Даю слово. Лёля. Не беспокойся. Я сжала ладонь Лионессы, что с печалью и тревогой смотрела на своего мужа, находящегося в сонном забытье. С ним все будет хорошо. Он... Она пыталась быть сильной, но эмоции все равно брали верх. Он долго страдал. «Не говори ей», — послышался голос Рамины в голове. «Ни к чему королеве переживать еще и из-за этого». «Несколько секунд», — соврала я, даже глазом не моргнув. «Несколько секунд», — кивнула Лионесса, любя, погладив мужа по плечу. «Мы находились в королевских покоях». Стража перенесла Реймона, возвращаясь на свои посты. «Сейчас Аарон вернется, и мы все подробно обсудим, как быть дальше, хорошо?» Лионесса тяжко вздохнула, не отходя от своего супруга ни на шаг. Обстановка была опасной и напряженной. Нам нужно было как-то защитить принца, который лишь чудом избежал смерти. Казалось бы, с одной стороны, ему безопаснее рядом со мной и мамой. Но если разобраться, именно так же и будет думать враг. Поэтому было принято решение отвезти Кайдена и Мальен, безопасность которой меня тоже беспокоила, так как эта девушка стала мне дорога, в склеп, к Терену. Там принца точно искать никто не станет. А если все же догадается, чего в моем понимании быть не может, там их будет ждать огромный сюрприз в лице серебряного дракона, личного стража-наследника. Да, мы решили довериться Терену. Внушающая дрянь спала с него. Страж полностью очистился, обретая силу и всепоглощающее желание наказать тех, кто осмелился причинить принцу вред. Тем более его руками. С этим драконом он будет в полной безопасности. Тем более, что у Рамины до сих пор имелся отпечаток ауры Терена. Она почувствует, если что-то пойдет не так. Надвигалась битва, и ребенок в этот момент должен был быть в безопасности. Прошло примерно минут 20. Прежде чем стена за кроватью, прикрытая узорчатым плотным полотном, задрожала, слегка распахнувшись. Мы знали, это вернулся Аарон. Как оказалось, он был осведомлен о тайных проходах по всему замку, так как в детстве они часто бегали по ним с Реймоном, позже получая нагоняй от взрослых. «Все хорошо?» — спросил любимый. Окинув нас взглядом, он задержался на своем двоюродном брате, что лежал без движения. Лишь его грудная клетка мерно вздымалась. «Нам нужно решить», — едва слышно произнесла Лионесса. «И как можно скорее», — добавила я. «Когда Реймон начнется, сложно будет его незаметно утащить на очищение». «Да и кто знает, что он натворит, когда придет в себя», — качнула головой королева. Терен говорит, что марионетки реагируют на голос старейшины. Аарон подошел ко мне, касаясь моей руки. Ему, как и мне, сейчас это как никогда было необходимо. Чувствовать близость и поддержку друг друга. «Следовательно», — продолжила я, — «он либо пришлет к нему кого-то, чтобы подсунуть переговорное зеркало, либо явится сам». Лонен Сейн Вейер знает, что с Реймоном я практически всегда рядом. Плюс ко всему ему известно, что вы тоже находитесь в замке. Лионесса посмотрела в мои глаза. Я поняла, к чему она клонит. «Он не станет рисковать», — словно прочитал мои мысли любимый. «Зеркало в этом случае не вариант». «Дьявол явится сам», — заключила я. «Именно», — кивнула королева. «И причин для его визита множество». «Уверен, он уже в курсе изменений в Лионессе. А про Лёлю я вообще молчу», — развивал затронутую мысль Аарон. Мы переговаривались тихо, рассуждая и неспешно приближаясь к решению, от которого зависел конец всей этой истории. И проигрывать этому свихнувшемуся старику никто из нас точно не собирался. «Я считаю», — Лионесса сделала глубокий вдох, «старейшину нельзя подпускать к Реймону, пока он под внушением». «Поддерживаю», — я посмотрела на Аарона, который согласно кивнул. «Тогда...» Знала, как королева сильно переживает и как тяжело ей будет, когда половина ее души встретится с моим смертоносным пламенем. Не будем оттягивать этот момент. Я не спрашивала, а высказала общее мнение, мысленно прикидывая, где бы провести очищение. так как ночь села на трон, принимая временные бразды правления. Рядом с замком это сделать не получится. Аарон перевел задумчивый взгляд на окно. Стражи сразу же заметят. Если мы улетим или же кто-то из нас, это тоже не останется незамеченным и вызовет ненужные вопросы. Леонесса машинально гладила своего супруга по плечу и руке, стараясь скрыть поедающее ее волнение. «Есть ли в замке место?» — задалась я вопросом. «Где сможет уместиться Рамина?» Секундная тишина. Аарон с Леонессой переглянулись, а затем посмотрели на меня. Их выражения лиц были такими, будто они одновременно вспомнили о том, что сейчас было как никогда кстати. «Королевская сокровищница», — произнес любимый. «Как мы не подумали о ней раньше?» Леонесса покачала головой, встревоженно вздыхая. «Я так понимаю, что посторонним вход в нее запрещен», — начала была я. «Ты не посторонняя», — королева устремила на меня полный благодарности и доверия взгляд. «Ты член нашей семьи, Лёля, и даже золота всего мира не хватит, чтобы отблагодарить тебя». Стало так неловко, но глупо скрывать, мне были приятны эти слова. На протяжении всей моей жизни, когда в людском мире для меня нигде не нашлось места, я чувствовала себя одинокой, никому не нужной. Но сейчас, ради этих слов, произнесенных Леонессой, я понимала, что готова свернуть горы, ведь у меня появилась настоящая семья. Те, кому я действительно нужна, кто дорожит мной и кем дорожу я. Давайте не будем оттягивать. Мой голос дрогнул, выдавая эмоции. Неизвестно, сколько продлится сон Реймона. Аарон кивнул, направившись к своему брату. Взвалив его себе на спину, он подошел все к той же стене, в которой открывался проход, и, приложив ладонь, запустил механизм. «Не волнуйся», — прошептала я побледневшей Леонессе. «Скоро он вернется к тебе. Даю слово».